Представление. Какое представление? А представление мы смотрели в едальне. Это там, где все едят. Только тогда никто не ел. И столов тоже не было. А в самом конце был пол повыше. И там было представление. Там вышел мальчик, только у него были усы. Это ему бабушка приклеила клеем. У него были большие штаны, а на штанах две красные ленты. Они из боков, от верху донизу. Это значит, что этот мальчик генерал. И потом у него была сабля. Она у него висела сбоку, очень большая, потому что настоящая. А потом у него на курточке была звезда, только не красная, а белая. И еще лента синяя, очень широкая. Она у него была через плечо, и мальчик говорил, что это ему царь дал в награду, и потому он самый главный генерал. А еще были два мальчика, тоже генералы, только не главные. Они говорили, что всех завоюют, и у всех в деревне отнимут хлеб, и что скажут, что вся земля их, потому что они генералы, и их царь послал все отнимать. И сад тоже отнимут, и все яблоки, и все арбузы. А потом пришел еще мальчик. Он был старичок, потому что с палочкой и с белой бородой. Он стал кланяться и стал просить, чтоб не все отнимали. А потом стал на коленки и тоже кланялся. А главный генерал как закричит: «Эй, солдаты!» И прибежали два мальчика. Они были солдаты, потому что были с ружьями, и у них были шапки без козырьков. И генералы стали кричать: «Вон его! Вон его!» И солдаты стали старичка бить и потащили, а я закричал: «Ой, не надо, дедушку!» Все засмеялись, и генерал тоже. А Маруся сказала: «Сиди, мовчки! Это чтоб я молчал!» А я ее тихонько спрашивал: «А что они потом с дедушкой делать будут?» «Будет праздник», — Маруся сказала, что это нарочно. Потом генералы сказали, что завтра они пойдут и всех будут бить, чтоб все отдавали. Они скажут солдатам, а солдаты пойдут с ружьями и будут стрелять. И заиграла музыка, потому что заиграла пианино. Мне Маруся сказала, что эта бабушка играет, только не видно где. А потом все завесили занавеской, очень большой, до самого потолка. И она вся красная, и на ней буквы, буквы желтые. Только я не знал, что написано. А Маруся мне сказала, что там написано, что будет праздник, и она потом будет рассказывать, почему праздник. Вот когда будет настоящее представление, тогда и будет рассказывать. А я все говорил. Какой? Какой? Партизаны. Потом они отдернули занавеску. А там уже генералов не было, а там стояли мальчики и девочки. И деревья тоже стояли, и было не очень светло. А мальчики и девочки были все как дяди и тети, совсем как большие, потому что были с бородами и в платках на голове, очень закутаны, и у них были ружья настоящие и еще топоры. А один мальчик был матрос, и он сидел на маленькой пушке, а потом сказал, что это пулемет, и что из него можно сколько хочешь стрелять, и потом показал ящик и сказал, что там пули, их очень много, и что надо генералов выгонять. А потом сказал, чтоб выходили у кого ружья, и стал всех с ружьями ставить в ряд. Одна девочка стала говорить, что не надо воевать, а надо генералов попросить. И вдруг привели дедушку. Он не мог идти, потому что его побили. Он сказал, что просил генералов. Они его побили. Матрос стал на него показывать пальцем и сказал: «Ось просил!» И все стали говорить, очень громко стали говорить, и ружьями стали махать. А я не хотел, чтоб сейчас стреляли. Матрос стал кричать. «Тише!» Это чтобы не услыхали, потому что они прячутся, и они в лесу. Как партизаны пошли нападать. Вдруг прибежал мальчик, совсем маленький, как я. Он никак не был одет, а просто мальчиком. Все замолчали и стали на него глядеть. Он сказал, что все генералы спят, и что все солдаты спят, только два не спят, и он знает, где они не спят. Тогда матрос сказал, чтоб тихонько идти, и чтоб ружья зарядили, а потом он крикнет «Ура!», и тогда чтоб все бросались, и стреляли, и бежали выгонять генералов. И все потихоньку пошли. А бабушка заиграла очень тихую музыку, и снова задернули красную занавеску. Мне было страшно. Вдруг солдаты проснутся и застрелят матроса и не дадут выгнать генералов. Маруся дала мне семечек и сказала, чтоб я на пол не сорил, а скорлупки собирал бы в руку. Только она не сказала «скорлупки», а сказала «лушпайки». А я сначала не хотел есть семечек, потому что я хотел знать, как будет с матросом и как они нападут на солдат, потому что вдруг их всех солдаты застрелят. Проснутся, возьмут ружья и застрелят. Я не стал семечек есть. Я их держал в кулаке и смотрел на занавеску. Как партизаны напали. Вдруг занавеска опять открылась, и там была комната. А в комнате были диваны, и на диванах спали генералы, и главный генерал тоже. Потом стоял стол, а на столе бутылки, и по комнате ходил солдат с ружьем. Он все подходил к окну и глядел в окно. Я все боялся, что он увидит матроса и партизан. Потом он открыл окно и посмотрел, и спросил тихонько, «Что? Тихо кругом!» А к окну подошел другой солдат, который на улице, и сказал, «Никого не видно, никого не слышно!» А этот солдат сказал ему, «Смотри хорошенько!» И стал опять ходить по комнате. А бабушка тихонечко заиграла. Потом стала немножко скорее играть и немножко громче. И мне стало страшно. И вдруг как бухнет! И солдат за окном закричал. «Тревога!» А этот солдат стал будить генералов. Генералы вскочили и стали кричать, чтоб скорее солдаты вставали. Солдаты начали прибегать и стрелять из окна. Страшно громко. Генералы тоже стреляли из пистолетов. Я боялся, что застрелят матроса. А застрелили вовсе не матроса, а одного генерала. Он упал. И еще один солдат упал, и вдруг вбежал матрос, а у него в руке бомба. И матрос закричал, чтоб поднимали руки вверх. И они все подняли руки вверх, потому что матрос победил. И партизаны победили. И потом прибежали те партизаны и схватили генералов, чтоб их потом выгонять. Бабушка стала играть музыку. И все запели, и встали. Я тоже встал и стал кричать «Ура!». Потом все тоже кричали «Ура!». А бабушка вышла и замахала рукой, чтоб не кричали. И все замолчали, и стало совсем тихо. Бабушка сказала, что кричать будут сколько хотят, когда будет настоящее представление. А сейчас мы пробуем, хорошо ли выходит.